Когда я вернусь в свою страну, я попрошу переписать твои песни на настоящую пластинку и пришлю тебе, чтобы ты мог заводить ее на своем граммофоне», — сказал я. «Очень хорошо, мой друг», — обрадовался он. Через час Фон ушел. На прощанье он нежно обнял меня и сказал, что придет еще утром перед нашим отъездом. Завтра нас ждал напряженный день, и мы хотели поскорее лечь в постель. Но тут на веранде послышались шаги, и кто-то хлопнул в ладоши. Я подошел к двери. На веранде стоял Фока, один из старших сыновей Фона, удивительно похожий на отца. «Здравствуй, Фока. Добро пожаловать. Входи», — сказал я. Фока шагнул в комнату и застенчиво улыбнулся мне. Под мышкой у него был какой-то сверток. «Фон прислал вам, сэр», — сказал он, протягивая мне сверток. Я с удивлением развернул его. Внутри лежала резная бамбуковая трость, небольшая, богато расшитая шапочка и желто-черная мантия с изумительной вышивкой на воротнике. «Это одежда Фона», — объяснил Фока. «Он прислал ее вам. Фон просил меня сказать, что теперь вы второй Фон Баффута». «Ва!» — воскликнул я, тронутый до глубины души. «Я очень благодарен твоему отцу». Фока радостно улыбнулся, видя мой восторг. «А где сейчас твой отец? Он уже лег спать?» — спросил я. «Нет, сэр, он там, в доме для танцев». Я натянул через голову мантию, подвернул рукава, надел расшитую шапочку и взял трость в одну руку, бутылку виски в другую, и повернулся к Фоке. «Как я выгляжу?» «Хорошо, сэр, замечательно», — ответил он, улыбаясь до ушей. «Отлично, тогда веди меня к отцу». Мы прошли через широкий пустой двор и сквозь лабиринт лачуг к дому танцев, где глухо стучали барабаны и пели флейты. Я вошел в дверь и остановился на пороге. Пораженные музыканты оборвали мелодию. Все собравшиеся тихо ахнули от удивления. Фон сидел в дальнем конце помещения. Рука его, в которой он держал стопку, застыла в воздухе. Я знал, что делать дальше. Мне много раз приходилось видеть, как советники подходят к Фону, чтобы засвидетельствовать почтение или просить о милости. В полной тишине я прошел через все помещение, шурша полами мантии. Перед стулом Фона я остановился. Низко присел и в знак приветствия трижды хлопнул в ладоши. Что тут было? Жены-советники визжали и кричали от восторга. Фон, улыбаясь во весь рот, вскочил на ноги, взял меня за локти, заставил выпрямиться и крепко обнял. Мой друг, добро пожаловать!» — гремел он, сотрясаясь от хохота. «Видишь?» — я развел руки в стороны, так что широкие рукава повисли, будто флаги. «Видишь, теперь я человек из Баффута». «Верно, верно, мой друг. Эта одежда моя собственная. Я отдал ее тебе, и ты теперь человек из Баффута», — ликовал Фон. Мы сели. С лица Фона не сходила улыбка. «Тебе нравится моя одежда?» — спросил он. «Да, очень нравится. Я тебе так благодарен, мой друг. Вот и отлично. Теперь ты будешь Фоном, как и я». Его глаза мечтательно остановились на бутылке виски, которую я прихватил с собой. «Отлично», — повторил он, — «сейчас мы выпьем и повеселимся». Только в половине четвертого утра я устало сбросил свою мантию и забрался под накомарник. «Ну что, повеселился?» — сонно спросила Джеки. «Да», — я зевнул, — «но скажу, утомительно это дело быть вторым Фоном Баффута». Грузовики пришли утром на полтора часа раньше назначенного срока. Это необычное обстоятельство. Такого случая, наверное, не знает вся история Камеруна. Позволило нам собираться не спеша. Погрузить зверинец — дело непростое. Оно требует немалого искусства. Прежде всего, в кузов укладывают снаряжение. Потом вдоль заднего борта размещают клетки, чтобы их обитатели получали побольше воздуха. Клетки нельзя расставлять наобум. Между ними должно быть пространство. И они не должны стоять друг к другу лицом. Не то по дороге обезьяна просунет руку в соседнюю клетку, и ее покусает цвета. А сова, оказавшись напротив клетки с лесными пташками, одним своим видом, и взглядом доведет их до такой истерики, что они, скорее всего, не вынесут путешествия и подохнут. И, наконец, клетки с животными, требующими особого надзора в пути, ставят сзади, чтобы к ним